Едвига Варнка. Чудесный грошик. И тогда Антек заказал себе великолепное платье, стал разъезжать в карете, запряженной четверкой карих лошадей, ел самые вкусные блюда и печенья и запивал их сладким вином. Этими словами закончила свою сказку об Антеке, который из-под Пасхи сделался богатым барином, старая птичница Манися, известная своими сказками и песнями не только на барском дворе, но и во всей Жагнике. «Боже великий, как иногда везет людям!» — воскликнул сторож Шимон. «Ведь как посчастливилось этому Антеку! Получил от какой-то незнакомой бабы волшебный грошик и с тех пор стал кататься, как сыр в масле». «Кабы и мне встретить такую добрую колдунью!» — вскричала Маринка. «Выпросила бы я у нее чудный грошик, а потом накупила бы кораллов для всех девушек в деревне». «Как же! Такие ворожеи и чудные грошики бывают только в сказках». «Ну нет, бывают и взаправду», — заметила Сапчиха, наматывая новый кудель на веретено. «Я от многих слышала, да хорошо помню, и бабушка-покойница мне также часто рассказывала о счастливой денежке. Если случайно увидеть на каком-нибудь перекрестке грош, надо его поднять левой рукою через правое плечо, трижды дохнуть на него и помазать его с обеих сторон накрест мазью из орлиного мозга. Потом надо запереть его в ящике на замок заржавелым ключом, и тогда грошик станет на самом деле счастливым, потому что сколько раз не поднимешь его, под ним всегда окажется серебряная монетка, а по воскресеньям и праздникам даже червонец». Тут Маринка и другие девушки стали смеяться, а веселая Баська подскочила к Сапчихе и, льстясь к старухе, воскликнула: «А может быть, вы знаете, Сабушечка, на каком это перекрестке можно найти грошек?» «Ох, знала бы, так сама бы пошла поднимать его. И не только левой рукой, но даже и левой ногой», — ответила Сапчиха, продолжая непрерывно вертеть веретено. Тут Шимон сделал какое-то замечание, а за ним повар Антон и лакей Игнат также вмешались в разговор. Все были того мнения, что стоило бы встать в 12 часов ночи и пойти на перекресток, лишь бы найти грошек. Но на самом деле никто из них и не думал отправиться на поиски, потому что никто не верил в чудесную силу какой-нибудь медной монеты. Компания продолжала шутить, смеяться, всякий прибавлял от себя что-нибудь, чтобы повеселить других. И долгий зимний вечер проходил таким образом незаметно. Из всей компании один лишь Мартинка Гусятник, бедный сиротка, молчаливо сидел у печки. Он внимательно слушал сказку Маниси, рассказ Сапчихи и весь последовавший затем разговор, но сам не проронил ни слова. Мартинке до сих пор жилось на свете недурно. Летом он пас гусей, зимою помогал сторожу, носил дрова в барский дом. Был у него и теплый зипун, и барашковая шапка, и даже старый полушубок. А в последнюю осень барыня сшила ему высокие сапоги, которыми он чрезвычайно гордился. Поэтому он был доволен своей судьбой. Во всем имении любили этого послушного и трудолюбивого мальчика, и никто его не обижал. Но теперь сказка старой Манисе об Антеке, который из-под Пасха сделался богатым барином, вызвала в его душе некоторое беспокойство и подняла в нем незнакомое ему до сих пор желание — Он слушал ее в немом восторге, не спуская глаз со старухи. Эта сказка о чудном грошике запала ему в душу и угольком затеплилась в ней. «О, если бы и я нашел такой грошик! Теперь, конечно, и думать нечего. А вот весною, когда я выгоню в поле гусят, может быть, из меня вышел бы такой же барин, как из этого Антыка?» С такими мыслями отправился Мартинка на скотный двор спать и, завалившись в мягкое сено, первый раз в жизни не мог уснуть. Чудесный грошик преследовал его, точно злой дух, и он никак не мог его отогнать. Сквозь маленькое оконце виден был кусок неба. Мартинка глядел на мерцающие звезды и думал о том, что теперь на перекрестке, через который он в прошлом году ежедневно гнал гусей, много должно быть снега навалено, и что под этим снегом, может быть, лежит грошик и ждет его. А звездочки мигали, мигали, точно говорили Мартинке: «Да-да-да, есть там для тебя грошик, подожди лишь до весны, подожди». Усталость, наконец, одолела его, и он уснул по полуночи. Но и во сне он только и видел, что чудный грошик. Ему даже снилось, что он, бедный гусятник, ехал в золотой карете, а платье на нем было еще красивее, чем на Антыке в Манисиной сказке. Утром его разбудил Шимон, и он поспешно встал и стал таскать дрова. Потом, позавтракав, отправился в школу, которую всегда посещал зимой. Вернувшись из школы, пообедал, а там опять помогал Шимону-сторожу, но мысль о чудном грошике ни на минуту не выходила у него из головы. И в этот день, и в следующий, и во все остальные бесконечные недели и месяцы сказка Маниси преследовала его, точно привидение. Он, однако, никого не посвящал в свои мечты, а только сделался еще более тих и послушен. Наконец снега растаяли, поля стали покрываться зеленью, а птицы возвращались из заморских краев. Потянулись журавли и дикие гуси, и вид их наполнил грудь Мартинки великою радостью. С чувством величайшего счастья он мечтал о той минуте, когда уже можно будет вывести гусят в поле и погнать их к перекрестку. Гусиные выводки особенно удались в тот год. Уже не десятками, а сотнями считала Манися своих маленьких желтых питомцев. А Мартинка тащил молодую крапиву, рубил ее, хоть и жглась она, мешал с картошкой, кормил гусят. Лишь бы они скорее подросли и окрепли, чтобы можно было, наконец, погнать их в поле. Наконец, в начале мая настал этот давно ожидаемый день. Мартинка привязал к трости веревочку, сделал на конце узелок и, смастерив себе таким образом на скорую руку кнутик, весело пощелкивал им, выгоняя торжественно свое стадо в поле. Утро было великолепное. Ночной туман пропал где-то в лесах и болотах, а солнце во всем своем новом весеннем величии поднималось над горизонтом. Жаворонки, утопая в белых облачках под самую лазурью неба, пели радостный гимн, а свежая зелень и первый майский цвет разливали кругом целое море благоуханий. Мартинка так был восхищен, с таким восторгом взирал на возродившуюся природу, точно первый раз в жизни видел эти зеленые поля, усеянные цветами луга, повисшие ветви березы и протекающий на опушке леса ручеек. Когда он пригнал стадо к перекрестку, где с одной стороны стоял нагнувшийся крест, а с другой — дорожный столб, сердце его, точно молот, застучало в груди. Он опустил глаза и тревожным взором стал искать на земле и... О, радость! На самой середине перекрестка, в том месте, где дороги расходились во все четыре стороны, он увидал в песке что-то блестящее. Он нагнулся, посмотрел. Так и есть. Глаза его не обманывают. Это грош, и вдобавок новый, блестящий. Очевидно, добрая волшебница бросила его сюда на Мартинкино счастье. Он было уже протянул руку, чтобы поднять грошик, как вдруг вспомнил, что Собчиха говорила зимой. Он лег на землю, вытянулся во всю длину и левую рукою через правое плечо поднял свое драгоценное сокровище. Какой-то крестьянин, проходя неподалеку с плугом по пашне, выругал мальчика за то, что он валяется по земле, точно жеребенок, и портит платье. Мартинка не обратил на это внимания, даже не слышал, что говорил крестьянин, и лишь схвативши грош, поднялся на ноги. Итак, он держал в своей руке свое будущее счастье. Мартинке голова закружилась. Искрящимся взглядом смотрел он на медную монетку, прижимал ее к груди. Ему казалось, что ветер шепчет ему в ветвях деревьев свое поздравление, что березы, нагибаясь к земле, кланяются ему, Мартинке, будущему большому барину, известному путешественнику, ученому человеку. Да, он не только хочет быть богатым, но хочет быть и умным, изучить всевозможные вещи, как паничи в усадьбе, а потом поехать в незнакомый свет. Этот далекий свет всегда манил его к себе. Чего только он, пася гусей, не передумал о том, что делается за большим лесом еще дальше, дальше. Оправившись несколько, он побежал за гусями, загнал их на назначенное им для пастбища место, потом опять стал рассматривать свой грошик и дохнул на него три раза, согласно наставлению старой Собчихи. «Где бы теперь найти мазь из орлиного мозга?» — продолжал он думать. «Кто умеет ее делать? Если не найти этой мази и не помазать ею моего грошика, тогда вся моя радость напрасна. Грош не будет обладать чудесной силой». Размышляя таким образом, он заметил проходившую невдалеке девочку Малгосю, несшую в переднике кучу пахучей мяты. Вместе с матерью, бедной вдовой, она кормилась тем, что весной и летом собирала разные лекарственные травы, как ромашка, мята, липовый цвет или березовый и тому подобные, и сбывала их в городской аптеке. Малгося любила Мартинку. Заметив его возле гусей, она приблизилась к нему и, видя, что мальчик крепко задумался, ударила его в плечо веткой одуванчика и спросила: «О чем это ты так задумался? День такой чудный, а ты сидишь, осовелый, точно пугач. Не знаешь ли, где бы можно получить мазь из орлиного мозга?» — спросил мальчик. «В аптеке, разумеется», — ответила Малгося. «Я была в прошлом году с мамой в городе и отнесла в аптеку липовый цвет. Так я там заметила много банок и бутылок. Там всякое лекарство найдешь. Но на что тебе эта мазь? Укусил тебя какой-нибудь гад?» Мальчик не ответил, а продолжал спрашивать, далеко ли до города, где там находится аптека, наверное ли можно там получить эту мазь. И, получив от девочки нужное объяснение, задумался над тем, как бы ему пробраться в город. Девочка, видя, что Мартинка что-то неразговорчив, пошла своей дорогой, а мальчик продолжал стеречь гусей, но до самого вечера у него вертелись в голове слова: «Город, базар, аптека, мазь из орлиного мозга». Наконец наступил желанный вечер. Мальчик вернулся домой, загнал стадо, а после ужина, до которого почти не дотронулся, вместо того, чтобы забраться на сено на скотном дворе, бегом пустился в деревню. На самом краю Жабинки стояла бедная мазанка, в которой жил конюх Юзеф Сикора. Сыном этого Сикоры, Ендриком, Мартинка был в большой дружбе. Зимой у мальчики вместе ходили в школу, а летом часто пасли вместе гусей. К этому-то Ендрику побежал наш пастушок. Ему-то он хотел открыться в своих надеждах, желаниях и планах, которые облепили его голову, точно рой комаров, и давили его грудь. Ендрик сидел на заборе и во все горло пел. «Коровушки мои, коровы за лесочком, дудочку для вас ношу за поясочком, дудочка моя лишь только заиграет, маменька меня по песенке узнает». Увидав Мартинку, он спрыгнул с забора и спросил: «Ты куда идешь?» «К тебе, Ендрик, к тебе. Расскажу тебе все, о чем думаю, что знаю и что хочу сделать. Но ты обещай мне вперед, что не скажешь об этом никому ни слова». «Чтобы я так здоров был, никому не скажу!» — воскликнул Ендрик, крепко ударив себя при этом кулаком в грудь. Тогда, совершенно уверенный в скромности друга, Мартинка откровенно рассказал ему про все свои печали и радости, начав со сказки старой Маниси и закончив надеждой получить мазь из орлиного мозга в аптеке. Рассказ он заключил такими словами: «Слушай, Ендрик, мне непременно нужно завтра утром пойти в город. Как только я выгоню гусей в поле, приходи сменить меня. Попаси их несколько часов, чтобы, сохрани Боже, не случилось какой беды. К вечеру я вернусь, а если бы я не вернулся, кто знает, что со мной может случиться в городе. Так ты оставайся за меня гусятником. Полушубок, зипун, сапоги — все твое будет». Ендрик был поражен. Он не мог хорошенько понять, чего, собственно, добивался Мартинка. Осмотрев со всех сторон найденный грошек, он подумал про себя: «Грош как грош». Но Мартинка в школе учился много лучше его, Ендрика, и своим плавным чтением всегда внушал ему уважение к себе. Поэтому Ендрик не посмел выказать свое удивление и заметил лишь: «Если нужно тебе идти, так иди. За гусями я погляжу, ты об этом не беспокойся. А когда у тебя будет много денег, купи мне ножик». Приятели расстались. Мартинка, приняв раз определенное решение, совершенно успокоился, скоро заснул и спал крепким сном. Утром, когда его разбудил Шимон, он наскоро оделся, съел свой завтрак и выгнал гусей в поле. На дороге уже ждал Ендрик. Добрый мальчик сдержал слово и на прощанье дал Мартинке на дорогу порядочный ломоть хлеба и кусок сыра, который он получил от матери, когда сообщил ей утром, что будет весь день с Мартинкой гусей пасти. Мартинка отправился в путь и шел проселками по указанию Малгоси. Он запомнил все деревни, через которые надо было проходить, по дороге расспрашивал у людей, и хотя до города было 3 мили, но шел так скоро, что к полудню уже был на рынке. Он еще никогда не был в городе, и потому с немалым удивлением рассматривал каменные дома, выстроившиеся друг подле дружки, и сердце его усиленно забилось, когда он на самом красивом доме прочел надпись: «Аптека Станислава Меллера». Не тратя времени, он направился к этому дому и, заметив, что люди входят туда в стеклянные двери, вошел за ними и убедился, что в аптеке действительно все было так, как рассказывала Малгося. Кругом в шкафах стояло множество банок, флаконов, коробок с различными снадобьями, а за столом сидел какой-то седой господин и что-то взвешивал на маленьких весах. «О, здесь, наверное, найдется мазь из орлиного мозга», — подумал мальчик. «Сколько тут разных пузырьков и баночек!» Некоторое время Он простоял позади с какими-то женщинами, но когда в аптеке стало посвободнее, он приблизился к седому господину и, держа шапку в руках, несмело произнес: «Могу я здесь получить мазь из орлиного мозга?» «Мазь из орлиного мозга?» — повторил, смеясь, аптекарь. «Кто это тебе говорил о такой мази и на что она тебе нужна?» «А чтобы помазать чудесный грошик, который я нашел на перекрестке дороги». «Какой чудесный грошик?» — спросил еще более удивленный пан Меллер. Тут Мартинка вытащил свой грошик и объяснил аптекарю, что надо его накрест помазать мазью из орлиного мозга, чтобы грошик сделался чудесным, а затем рассказал ему все и о сказке старой Маниси, и о своем желании сделаться из гусятника большим паном. «Мне-то, правду говоря, — прибавил он наконец, — не столько хочется сделаться богатым барином и разъезжать в каретах, как узнать при помощи грошика разные науки, понимать всякую книжку и увидать свет». Слова мальчика заинтересовали пана Меллера. Это был человек состоятельный, бездетный вдовец, очень умный и обладавший добрым сердцем. Он велел мальчику идти на кухню подкрепиться, а после обеда обещал дать ему мази. Мартинка, чрезвычайно обрадованный, ел за троих, и когда аптекарь позвал его, явился к нему совсем повеселевшим. Комната, в которую ввели Мартинку, была библиотека, и мальчик с удивлением смотрел на шкафы, наполненные книгами. Пан Меллер сидел в большом кресле и читал газету. Увидав Мартинку, он отложил газету и заговорил с ним. Он обстоятельно расспросил его обо всем, что он до сих пор делал, где был, сколько ему лет, как зовут и прочее. Мальчик отвечал на все вопросы просто, искренне и толково. Эти ответы и симпатичная наружность мальчика понравились Меллеру, и он решил позаботиться о сиротке, будучи уверен, что со стороны господ в Жабинке препятствий не встретит. Наконец добрый аптекарь, дружески улыбаясь мальчику, сказал ему: «Итак, тебе хочется мази из орлиного мозга для того, чтобы грошик сделался чудесным и рождал тебе червонцы?» «Да, хочу, и очень прошу пана дать мне ее». «Ну, известно ли тебе, что для того, чтобы мазь действовала, нужно прилежно работать? Ленивцам и дармоедам грошек не рождает денег. Для них мазь не имеет никакой силы». «Я работаю. Пусть пан спросит у нашей барыни и сторожа Шимона или у старой Маниси». «Верю, верю. Но твой грошек должен остаться у меня в аптеке, потому что в руки я тебе мази дать не могу. Но если ты хочешь, то и сам можешь остаться у меня. Будешь моим учеником, и под моим наблюдением придется тебе поработать, чтобы грош получил чудесную силу. Ты должен верно служить мне, прилежно учиться и беречь не только свое, но и всякую мою вещь. Предупреждаю заранее, что служба твоя у меня не будет ни коротка, ни легка». Мартинка поцеловал руку у аптекаря и, не колеблясь, заявил, что останется у него служить, если барыня из Жабинки позволит. «Ну, тогда мы помажем грошек мазью», — весело сказал аптекарь, — «и посмотрим, что из этого выйдет». С тех пор началась для Мартинки совершенно новая жизнь. Получив благоприятный ответ от господ Мартинки, Меллер взял мальчика учеником к себе в аптеку, а Мартинка, будучи от природы добрым, трудолюбивым и исполнительным, старался во всем угодить хозяину и в скором времени внушил доброму аптекарю искреннюю привязанность. Весь день он работал в аптеке, знакомился с разными травами и эссенциями, А вечером Меллер брал его к себе в библиотеку, доставал какую-нибудь книжку и понемногу знакомил мальчика с сокровищами науки. И труды его не пропали даром. Мартинка льнул к учению и полюбил его всем сердцем. После нескольких месяцев усердных занятий аптекарь сказал однажды мальчику: «Марцинок, я заглянул сегодня к твоему грошику, и знаешь что? Я нашел под ним целых 6 новеньких монеток. Очевидно, грошик тобою доволен. Поработай-ка еще, и мы увидим, что будет далее». Глаза Мартинки загорелись, точно звездочки, когда он увидал светящиеся монетки, и он протянул к ним руку. «Погоди, мальчик, погоди», — заметил ему Меллер. «Так скоро брать их нельзя. Если взять теперь деньги, то грош может потерять свою силу». «Пожалуй», — ответил тихо Мартинка. Спустя некоторое время опять прибыло 6 монет, потом 10, потом опять 10, а на святке так и целых 20 прибыло. Мартинка ужасно радовался, но продолжал оставлять деньги у доброго аптекаря и работал еще прилежнее. В постоянных занятиях время быстро проходило. Месяц проходил за месяцем, год за годом, и, наконец, ушло целых 6 лет с тех пор, как Мартинка пастушком явился к Меллеру. Он успел уже превратиться в цветущего юношу, прекрасно изучил аптекарское дело, а в библиотеке перечитал почти все книги. Однажды вечером воспитатель его выложил перед ним на стол 600 штук серебряных монет, а с ними вместе и грошек, найденный когда-то Мартинкой на перекрестке, и сказал ему следующее: «Послушай, мой мальчик, учение твое под моим руководством уже кончено. Теперь тебе пора в свет попробовать свои силы. Грошек твой в моем ящике сильно размножился. Теперь посмотрим, что он даст в твоих руках. Бери его и все эти деньги также и отправляйся в свет. Но будь всегда деятельным, прилежным и честным». Мартинка со слезами на глазах поцеловал руку аптекаря, поблагодарил за все благодеяния и утром на следующий день отправился в отдаленный город. Опять прошло несколько лет. Пан Меллер еще более посидел и, чувствуя себя с каждым днем все более постаревшим и слабым, стал часто думать о Мартинке и тосковать по нем. Он знал, что юноша прилежно учится, прекрасно сдает экзамены, и тем сильнее еще хотелось ему увидать его. Однажды, это было в начале осени, сидел пан Меллер в своем садике и, как всегда за последнее время, думал о своем воспитаннике. Бледные лучи солнца, совсем уже косые, слабо грели собирающуюся на отдых природу. Ветер дергал серебряные нити бабьего лета или подметал то и дело спадавшие пожелтевшие листья. Цветы вместо пестрых венчиков склоняли к земле свои переполненные семенами плодники, а мошки и мотыльки куда-то запропали бесследно. Пан Меллер смотрел на эту умирающую природу, и какая-то грусть и тоска проникали ему в душу. Вдруг он услыхал звонок у входной двери, затем твердые шаги в коридоре, на террасе, и, наконец, тут же возле него. Он поднял голову, и в эту самую минуту высокий, красивый юноша с светлорусой головой кинулся к его ногам. «Марцинок, Марцинок!» — воскликнул тронутый старик, обнимая юношу. «С чем ты возвратился ко мне?» «Золотою медалью и казенной стипендией на заграничную поездку!» — с торжеством вскричал счастливый юноша. «Хороший мой, честный, милый мальчик!» — — повторял растроганный старик. «Твой чудесный грошик принес тебе счастье». «Благодаря лишь тебе, дорогой мой благодетель, ведь это ты научил меня обращаться с ним». «О, да, я вижу, ты теперь понял, что только честность, трудолюбие, бережливость и выдержка составляют ту чудодейственную мазь из орлиного мозга, с помощью которой добываются знания, благосостояние и общее уважение, хотя бы даже без помощи чудесного гроша с перекрестка. Лишь бы только иметь такого руководителя и благодетеля, как ты, дорогой отец».